Князь Анталь, можете не сомневаться, и я, и княжна Нанева, и наш клан Найнира останутся и всегда будут верными вам и вашим наследникам, и империи Джори. Чуть позже на связь вышли Изум и Асир, и заявили примерно то же самое. И последний еще и добавил: «Князь Анталь, я сожалею, что мой клан является виновником гибели его величества Асамата VI и падения нашей империи. Но можете не сомневаться, что я всегда останусь в вашем полном подчинении и буду исполнять ваши приказы, как исходящие от высшей власти нашей империи. Именно так, и никак иначе». Да, и как понять такое странное признание Искина, что он признал только императором империи Джори? Но для занятия этого важного поста все же требовалось выполнение многих условий, пока и невыполнимых. Хотя бы найти владение самого клана Савиры, хоть одну уцелевшую базу, а еще лучше имперскую, и подчинить ее себе. Вот тогда можно было думать и о своих дальнейших шагах. Правда, и Толик, и Света, и Ирен все же умолчали и от семьи адмирала, и других важность находки Патмора. Незачем им знать о таких важных и опасных вещах. Еще семья адмирала собрала множество разных джарийских вещичек, но они Ирен не заинтересовали. Так, обычное бытовое имущество, просто джарийское, пусть и из самых разных кланов, но ничего с их искинами, даже слабыми, не попалось. Понятно, что такие вещи уже давно были разобраны. Нашелся и десяток единиц, даже исправного, личного оружия джарийских воинов, до этого не действовавшие, так как для их работы требовалась привязка крови и генов. Примерно такое имелось и в Содружестве, просто на уровне электронных паролей и кодов. К счастью, ни у работорговцев, ни пиратов они редко применялись. Правда, ничего страшного, Ирен их просто бы взломала, но пока обходилось без лишней работы. И сейчас Искин легко и быстро взломал управляющие системы оружия и перенастроил. И уже адмирал, его жена и дочь обзавелись джарийскими бластерами, штурмовыми винтовками и холодным оружием, признавшими их своими хозяевами. И они этому были рады. Одно дело иметь ценный, но бесполезный артефакт, и уже другое – работающий. А тут оружие, и намного лучшие современных образцов. Было чему радоваться. Среди джарийских вещичек нашлись и десяток джарийских банковских чипов разных времен на 4 миллиона джорис или их кредитов, конечно, не считываемых нынешними устройствами Содружества. Ирен из этого тайну делать не стала и сообщила сильно удивленной семье адмирала, что чипы исправные, и назвала и сумму. Такие же чипы хранились и в сейфах Авроры, и даже на сумму под сотню миллиардов джорис, пока тоже никому не нужные. Если вдруг удастся возродить империю, то придется их признать и принять, так сказать, чтобы соблюсти преемственность государства. Ясно, чтобы не вылететь в трубу, с разными ограничениями, как часто проделывали и на Земле. Похоже, придется по возможности эти чипы собирать, пока никто в Содружество не очухался. Хотя, таких коллекционеров были тысячи, и эти чипы можно было купить практически за бесценок, примерно по сотне кредитов за штуку. И, ясно, что, раз они не считывались, никто не знал, какая на них сумма. Просто, чем древнее время выпуска, тем ценнее они ценились. И до этого и Толик, и Ирен просто как-то не придали значения тому, что в Содружестве имелись и находились в постоянном движении многие джарийские вещи, так сказать, бесценные древние раритеты, хотя этого следовало ожидать. Глава 18. Что там впереди? Да, иметь джарийские банковские чипы, конечно, хорошо, но пока они бесполезны. Зато у адмирала нашлись и под сотню штук джарийских кристаллов памяти из самых разных областей знания, сейчас тоже нечитаемых. В Содружество знали, что это такое, и они ценились гораздо дороже чипов, в зависимости от области знания, от тысяч кредитов до нескольких миллионов. Кристаллы оказались исправными, и Ирен их прочла, но практически все знания с них и так имелись в ее памяти. Понятно, что самые ценные кристаллы с разными тайными знаниями в общем доступе не находились. Она и из этого не стала делать тайны, но сразу же сообщила семье адмирала, что без разрешения князя Анталя, теперь самого высшего лица из истинных Джори, ни один джарийский эскин никому не выдаст их содержание. И Толик тут же заявил, что не разрешит. Мы пока не в том положении, чтобы свободно торговать имеющимися у нас знаниями. Узнает кто, нам жизни не будет. Все скрыть невозможно, но пока не встанем крепко на ноги, пусть о нас меньше знают. Тогда, да, все скрывать не будем. Но ни ему, ни джарийским эскинам неизвестно было, могли ли читать в Содружество эти кристаллы. Скорее всего, где-то в верхах и могли, так как наверняка собрали много чего от древних Джори, вплоть до искинов и кораблей, но чего смогли добиться, ясно, что в низах не знали, и, похоже, что все-таки не все удалось, раз до сих пор даже аграфы и дварфы не добились полной невидимости и не смогли создать хотя бы гравитационное оружие, и еще много чего по мелочи не преуспели, и этим надо было пользоваться. Адмирал слегка посокрушался, но решил отдать кристаллы, от греха подальше, главе. Нет, он их выкупил, согласно ценам Галанита, у других бы не стал, но тут мелочиться не стоило. Сотня кристаллов самого адмирала, полсотни его жены и десяток Арниеллы потянули на сумму около 10 миллионов кредитов. Хоть они пока являлись бесполезными, но при расширении количества тех, кто будет иметь большие симбиоты, могли понадобиться при изучении новых баз. Тоже ведь наследие Древней Империи, со временем их придется собирать. Просто пока самих больших симбиотов в наличии лишь десяток, и блоков чтения кристаллов сохранилось лишь два десятка. Но об этом, кроме Толика и Светы, пока никто не знал, и княгиня не могла дать разных разрешений поверх мужа. Но она бы и не дала. Света и сама прекрасно понимала, что не стоило разбрасываться крупицами бесценных джарийских знаний. Именно они будущее их детей, клана Савира и Империи Джори. Нашлись у адмирала и защитные силовые, и вполне исправные, браслеты наподобие подарков Арниеллы. Ирен сразу же определила, что они являлись простыми военными браслетами. Хотя одна пара, обильно разукрашенная драгоценными камнями, когда-то, скорее всего, принадлежала джарийскому лицу высокого положения. Само собой, все они тоже требовали привязки крови и генов. Простые браслеты Ирен легко взломала и перенастроила, а вот пару и она не смогла. Их управляющие системы были сильно защищены и, похоже, их разбудить могли только сами кровь и гены. Уже по виду было ясно, что ценные вещи, но для них бесполезные. Конечно, семья адмирала была рада получить защитные браслеты и тут же нацепила их на руки. Пара комплектов осталась на запас для семьи сына. А вот невзломанные браслеты адмирал решил подарить семье главы и тут же попросил примерить их Свете. Толик хотел воспротивиться, так как она их и так носила, из запасов Авроры. А вдруг что? Но тут Ирен сообщила, что опасности для нее никакой нет. И на руках княгини браслеты, на удивление, сработали. Они, честно говоря, были и намного сильнее, чем у Толика. Хотя он просто порадовался, что его любимая, а еще и их будущие дети, теперь защищены сильнее. Пусть на Авроре княгине ничего не угрожало, но мало ли что, а адмирал тут же поклонился Свете и просто сказал: «Мы рады, светлейшая, что смогли сохранить эти браслеты для вас. Пусть они всегда защитят вас и ваших будущих детей». И, конечно, после пробуждения древних браслетов Джори на руках княгини уважение членов экипажа к семье князя еще больше возросло. Они в лишний раз убедились, что древняя кровь жива, и у графини Арниты имелась своя коллекция, но там больше нашлось джарийских украшений, и довольно дорогих. Вот они и сейчас были в ходу. Кстати, некоторые украшения не показывали всех своих свойств, так как тоже требовали привязки крови и генов. Тут Ирен опять взломала их управляющие системы, и благодарные графиня, еще и ее дочь получили настоящие сокровища, с разными интересными свойствами, многократно повысившими стоимость вещей, ранее не особо примечательных. Хотя и у самой Арниеллы нашлись несколько таких украшений. Отец подарил ей полдюжины тех же банковских чипов, просто как детские игрушки, где хранились около 2 миллионов джорис, пока бесполезных, но, со временем, могущих запросто разорить и вдруг возродившегося джарийского императора. Уж этих чипов могло найтись до бесконечности. Да, тут было над чем подумать. Понятно, что постепенно часть джарийских вещей требовалось выкупать обратно. И Ирен тут же разместила в Галаните кучу привлекательных объявлений, что некий увлеченный древней стариной коллекционер Антель готов скупать разные джарийские вещицы за приемлемые цены. Могли ведь попасться и нужные, и хорошие вещи, как эти же защитные браслеты. Для многих в Содружестве они являлись бесполезными и годились лишь для удовлетворения их тщеславия, а вот в клане Савир могли сильно пригодиться. К тому же, еще и при наличии джарийских искинов, явно и многим сильным мира сего в Содружестве они не подчинились. Наверняка были найдены, но кровь и гены не водится, и их просто из-под крана не наберешь и на пробу устройством Джори не отдашь. Нужен живой носитель расы Джори, а их в Содружестве, похоже, не осталось, или всех истребили, или сами живыми не сдались. Понятно, что псионов не просто так взять в плен, хотя они и среди людей, и аграфов, и дворфов, и других рас имелись, и немало, но власти их целенаправленно выявляли и собирали для службы себе. Пока что Толику и отряду ни один сильный псион не попался, даже у пиратов их не нашлось. Ирен отметила, что слабые среди них были, но они и для властей никакого интереса не представляли. А так, среди прочего имущества ничего интересного ни для Ирен, ни Толика не нашлось. Много чем нужным, на всякий случай, семья адмирала прибарахлилась, но оно им в походе так уж и не требовалось и вряд ли будет использовано. Ну, их имущество, что хотят, то пусть делают. Место для них на Авроре нашлось. Как высший командный состав и обладатель особых секретов, адмирал Рихард Тансавир, Дер Атлантис, теперь в основном, для исполнения своих служебных обязанностей, будет находиться на Джарийском фрегате, хотя и посещать другие корабли. Фактически он вернулся на свою прежнюю должность заместителя командующего эскадрой. Нашлось место и для графини Орниты. Она была включена как в свиту княгини, так и назначена в руководимый ею хозяйственный отдел, на котором теперь висело снабжение всего отряда, по крайней мере, учет, даже оружием и боеприпасами. Все, что имелось на кораблях, должно было, по необходимости, своевременно перекидываться меж ними. А чего вдруг не хватало, закупаться на стоянках в обитаемых мирах. А вот Арниэлла решила, как и отец, стать флотоводцем, хотя бы капитаном боевого корабля, пусть фрегата. И, со временем, это было вполне возможно. В джарийском клане Савир не собирались заниматься дискриминацией женщин. В нем пока и так не хватало воинов. Конечно, за один день не справились, и в системе ТХ-37-7 отряду пришлось задержаться на 3 дня. Просто для того, чтобы лучше приготовиться. Ирен за эти дни успела проверить еще 10 эскинов, и они, что 6-7 поколений, были раскиданы по кораблям. 2 крейсера, малый авианосец, 4 эсминца, 3 фрегата, считая и Аврору, 4 транспорта и 2 заправщика, получился вполне достойный отряд. Но, раз экипажи не полны, то приходилось использовать искусственные разумы. Главное, что все корабли управлялись живыми людьми. А далее отряд прыгнул в систему ТХ-37-9. Хотя адмирал Рихард был отправлен на 10 дней, после Юлии Васильевны, получившей большой симбиот и импланты Джори, в первую медкамеру. Чтобы, раз был старше своей жены лет на 20, тоже полностью и подлечиться, и получить малые симбиоты джарийские импланты, так и подвергнуться ментосканированию. Еще, как у всех чужаков, хотя и своих, получите маяк и имплант контроля. Они ни на что не влияли и почти ничего не ограничивали, но позволяли Ирен, и только ей, аккуратно следить за действиями этих лиц и, если вдруг, тихо предотвратить диверсии с их стороны. Просто безопасности самих Авроры и эскинов фрегата, и главы, и княгини, и членов их семьи, и всего экипажа и отряда в целом. Честно говоря, выяснилось, что у всех взрослых и как бы свободных чужаков, особенно военных, исключая, конечно, их детей и землян, и не беря в расчет полностью бесправных рабов, уже и так стояли разные импланты контроля, конечно, установленные у них дома. Ясно, что все они были тут же удалены. Фактически, получалось, что новое пополнение имело в отряде намного большую свободу, чем дома. Как обычно, сначала в путь отправилась Аврора, затем торы корабли поменьше, далее все транспорты и последним княгиня. Как старались все последнее время, место выхода из гиперпрыжка лежало в космосе, подальше от границ самой ТХ-37-9, согласно данным Ирен, как бы полностью пустой. Даже в эфире было тихо. Толик находился на фрегате, и когда весь отряд собрался в нужном месте, корабли двинулись вперед, набирая скорость на разгон. Но тут Ирен нежданно, и ведь так всегда и случается, предупредила. Глава, поблизости от точки ухода в гиперпространство 4 непонятные и подозрительные отметки, 3 большие, 1 сильно меньше. Но это не астероиды. Нам, пока нас не обнаружили, лучше прекратить разгон и уйти подальше в космос. Когда будет ясно, что опасности нет, тогда и повторим разгон. Если вдруг чья-то засада, то идти в разгон лучше в сторону дальнего космоса. Но прыгать будем уже в систему Шива. Да, не хотелось бы. Это опять будет пара лишних прыжков. Но, если вдруг что, придется. И надо верить предупреждению Ирен. На Авроре самые чувствительные датчики. На других кораблях еще никто ничего не обнаружил. И глава дал нужную команду. Корабли отряда начали сбавлять скорость и поворачивать в сторону дальнего космоса. Хотя, Толик и сам стал чувствовать себя слегка неуютно. Похоже, это его способности предупреждали, что можно ожидать неприятностей. Но пока они, вроде, еще не успели надвинуться на отряд, а то он почувствовал бы себя намного хуже. Но вдруг в космическом пространстве между подозрительным пятном и отрядом произошло сильное возмущение пространства, и нежданно из гипера вывалились три корабля. Ирен тут же доложила, что один явно малый крейсер, и даже чуть поменьше княгини, но, судя по всему, слегка необычной конфигурации, больше похожий на джарийский фрегат, скорее, корабль аграфского производства, и его сопровождали два стандартных эсминца овальной формы, явно аратонских. Похоже, что недавно где-то неподалеку встретились, но, главное, почему-то возмущение пространства было странным, не похожим на обыкновенный выход из гиперпространства. Это со стороны подозрительных отметок. Глава, генераторы глушения вызвали прерывание полета этих кораблей. Нам для попадания в зону их действия оставалось полчаса лета. Мы тоже не смогли бы уйти в гиперпространство. Вот проклятие. Да тут, в космосе, одни разбойники пасутся. Прячутся в разных местах, чуть не под каждым кустом. Глава, подозрительные отметки сбросили маскировку. Там три крупных корабля, похоже, крейсера, и один маленький, скорее, фрегат. Они двинулись в сторону тех кораблей, которым прервали полет, и последние направились в нашу сторону. Мы не успеваем разогнаться и уйти в гиперпрыжок. У них скорость большая. Понятно, отряд скоро будет обнаружен беглецами, а потом и их преследователями. Уже не уйти. Осталось принять бой. Проклятие, тут каждый шаг словно на укровском минном поле. Того и гляди, лепестки вверх рванут и ноги оторвут. Хотя, можно попробовать. Ирен, срочно рассчитай, в каком месте пространства нам можно прикрыться минным полем, а потом начать и разгон для ухода в гиперпрыжок. Сможем, сможем, глава. Мины можно ставить прямо по курсу нашего движения. Через полчаса можно начинать. Противник, скорее всего, устремится прямо за нами. Оба отряда энергично начали переговоры меж собой. Малый крейсер и эсминцы, это аратонские корабли, судя по переговорам друг с другом и опознавательным сигналам, дальние курьеры антидевятого поколения аграфской постройки и эсминцы связи восьмого поколения аратонской постройки С-23 и С-37. Их преследуют аграфский рейдер десятого поколения Яхонт и легкие крейсера Сапфир и Изумруд и фрегат Точка, все девятого поколения, из клана Ахира. Они требуют от курьера и эсминцев немедленно остановиться и сдаться. Те не соглашаются. Все, аграфские корабли, глава, открыли огонь по аратонским. Вот, проклятие, опять на ровном месте пришлось вляпаться в дурную историю. Эльфы, сволочи, точно сильно оборзели. Открыть огонь по кораблям даже империи Аратон, самой главной людской империи, это уже ни в какие ворота не лезло. Курьер, глава, наш отряд заметил, отклонился вправо на 30 градусов. Уходит мимо по касательной на максимальной скорости. Она у него лишь на четверть меньше, чем у Авроры, и на 10% больше, чем у аграфских легких крейсеров. Вот эсминцы уйти не смогут. У них скорости меньше, чем у них. Аванти, похоже, решил бросить эсминцы. Наверное, очень важная миссия, он сам уйти сможет. Лишь у фрегата скорость наравне с курьером. Оба эсминца уже развернулись в сторону аграфских кораблей и открыли ответный огонь. Но силы неравные, их скоро подобьют. Понятно, что подобьют. Это у аграфских крейсеров от сильной маскировки силуэты расплывались, а аратонские фрегаты были видны на боевом экране Авроры во всей красе. У них не имелось и такой сильной силовой защиты, как у аграфов. Правда, и корабли отряда тоже красовались на экране, да еще и похлеще. Они не имели даже такой маскировки, как у аратонских эсминцев. И еще отряду пришлось столкнуться именно с проклятым кланом Ахира. А ведь крупный клан и один из столпов империи Агр. Да, с ним каши точно не сваришь. Ну что за невезуха. Только ведь силы набирать стал. Конечно, судьба аратонских эсминцев Толика не волновала. Тут самим бы спастись. Ведь и они, тем более, аграфские рейдеры и легкие крейсера, само собой, и фрегат, имели скорости больше, чем корабли отряда. Даже по сравнению с Яхонтом, Тор, Шор и Бор являлись небесными тихоходами, ну, да, типа У-2. Они имели скорости меньше, чем он, процентов на 30. Аграфский рейдер еще и был крупнее пиратского процентов на 60, явно и вооружение имел помощнее. И все корабли отряда, кроме Авроры, прилично уступали аграфским по своим ТТХ. Бегун, эсминцы и фрегаты, и самые быстроходные, и то уступали в скорости легким крейсерам эльфов почти на 20%, не говоря уже об их вооружении и защите. И княгиня не являлась им противником, она даже удрать бы от них не смогла. Надо же, а ушастые уже почти приблизились к уровню Джори. Вовремя Аврора подобрала Толика, а то позже могло быть уже поздно. А сейчас еще неизвестно было, кто кого. Глава 19. Пусть грянет буря. Конечно, эсминцы долго сопротивляться крейсерам не могли. Скоро перекрестные выстрелы из туннельных пушек почти сразу же гарантированно развалили их на пары частей. Курьер, конечно, уже свернул направо в бок и, одновременно разгоняясь, уходил куда-то в дальний космос. Ясно, что эльфы уже заметили множество людских кораблей, начавших разгон для ухода в гипер. Им надо было лишь приблизиться достаточно близко, чтобы блокировать их попытку уйти в гипер. Глушилки не дали бы это сделать и Авроре. Хотя, со скоростью, раза в полтора больше, чем у аграфских кораблей, джарийскому фрегату ничего не грозило. Пока имелся небольшой запас расстояния между отрядами, который все-таки позволял уйти в гиперпрыжок. Придется отряду выйти из гипера где-нибудь в дальнем космосе подальше от близлежащей системы. Там уже как искать иголку в стоге сена. Всем кораблям отряда, к бою. Если что, всем быть готовыми к эвакуации экипажа и эскинов. Дим, начинай поставку минного поля прямо по курсу движения. Мины в одну линию, в шахматном порядке, с небольшими отклонениями вперед-назад. Ставь поперек нашего движения, дистанция меж ними рассчитать на корпус рейдера. Да, имелся небольшой шанс. Аграфские корабли и отряд двигались практически в одном направлении. Тор, княгиня, немедленно выдвиньтесь на прикрытие Арго. Ну, да, утопающий хватается и за соломинку. Мины уже были снабжены самодельными генераторами невидимости, и они вполне надежно их маскировали. К сожалению, помимо 8 десятков самоделок, пришлось использовать и 2 десятка джарийских генераторов невидимости. И Арго начал выкидывать мины один за другим в космос, уже с включенными генераторами. Они, слегка маневрируя двигателями, начали занимать положенные позиции, и отряд начал резко набирать скорость для разгона. Хоть на Торе были наготове, в том числе и выпустить малые корабли, но Толик пока не дал команды на это. Они хороши в бою на малых расстояниях, а так, просто расстреляют издалека. Зато все 7 джарийских малых кораблей уже кружили вокруг Авроры. Боты были готовы немедленно сорваться, эвакуировать людей и эскины из Арго, княгини и Тора, вообще-то, больше с рейдера, как самого тихоходного из них, разведчика и истребители, прикрыть сам фрегат, а вот штурмовики, атаковать врага. На этот раз Ирен не разрешила никому сесть в них, она и сама могла справиться. Ей, в принципе, надо было прикрыть лишь Тора. Все остальные корабли, в том числе Арго и княгиня, похоже, вполне успевали уйти. Отрыв между большой частью отряда и крейсерами аграфов, особенно Яхантом, был уже довольно большой, а вот аграфские крейсера неумолимо приближались. Они уже и выходили на дистанцию применения своего дальнего оружия по Тору, хотя, пока лишь Изумруд, двигавшийся ему навстречу, а Сапфиры точка явно решили обойти заслон на максимальной скорости справа, и аграфские легкие крейсера оказались немного крупнее княгини. Эльфы явно решили перехватить весь отряд и оттого, похоже, спешили. И оба отряда как раз и двигались в одном направлении. Жаль, что скорости неравные. И, похоже, развязка приближалась. Баронету Магдиру Дердабиру. Я контр-адмирал Элвин Элли Костель, приказываю тебе немедленно остановиться и сдаться. Иначе твои корабли тоже будут разнесены на куски. Ну, кто бы тут сомневался. Ирен сразу же начала трансляцию передач эльфов, направленных на Тор, прямо в боевую трубку фрегата. Хотя, только туда. Собравшиеся в рубке, конечно, застыли в тревожном ожидании. Дети, находящиеся в своих каютах, пока так и ничего не догадывались. Тут и Грег вышел на связь. «Князь Анталь, ответить этому адмиралу или нет?» «Похоже, эльфы уже все разнюхали. Интересно, знали они, что отряд последует тут или просто случайно вышло?» «Ладно, капитан Грег, выразите им протест от своего имени. Скажите, что нападение на корабли королевства Дюна – это полный произвол и нарушение всех законов Содружества. Про аратанские эсминцы пока промолчите. И добавьте, что будете жаловаться лично королю Ассалиху VIII. Прямо сейчас». И почти сразу же последовал ответ Грега эльфам. «Дер-адмирал, я капитан крейсера Тор Грег Дерборн. Мы сдаваться не будем. Я буду жаловаться его величеству Ас-Салиху VIII. Вы собираетесь напасть на корабли королевства Дюна. Это полный произвол и нарушение всех законов Содружества. Его величество это так просто не оставит. А что? Ответ Григоэльфам Толику понравился. Вышло так, как он и хотел. Пусть пока остроухие ни о чем не догадываются. Может, отряд и понесет потери, но им это с рук не сойдет. Плевал я, червяк, на твоего короля. Это мы, первородные, в содружестве главные. И мы решаем, что нам делать. Все, вы меня вывели из себя. Вы сами выбрали свою участь, и печальную. И тут в эфире прозвучали и слова приказа адмирала, отданные своему подчиненному. Алов, немедленно откройте огонь. Разнесите на куски эти хилые корыта и отправьте в Волгаллу всякую шваль. Да, похоже, аграфский адмирал был сильно раздосадован, что не смог поймать ротанского курьера, и теперь он решил вымести свой гнев на отряде Толика. Ну, пусть попробует. Изумруд и на самом деле открыл огонь. Расстояние пока было велико, и вряд ли снаряды пары его туннельных пушек, тем более, средних, могли причинить вред Тору, и защита рейдера спокойно их отразила. Яхонт, менее скоростной, конечно, слегка отстал, но такое расположение давало некоторые надежды для джарийского отряда. Аврора выдвинулась наперевес Сапфиру и готова была атаковать его и сама, и штурмовиками. Ирен уже навела на эту цель все доступное оружие. Еще и точка, на свое несчастье, слишком близко приблизилась к джарийскому фрегату. И оказалось, что аграфский фрегат был почти что его копией. Возможно, явно вооруженный не слабее, разве что по маскировке и скорости сильно уступал. А вот изумруд являлся вполне доступной целью для Тора, еще и княгини. Хотя они пока молчали, так как по приказу Толика начали отход вслед за отрядом. Тем более, Яхонт, самая главная ударная сила эльфов, уверенно пер прямо на минное поле. Хотя он просто надеялся нагнать отряд по прямому пути. Вот против него у Тора и всего отряда наверняка не имелось шансов. Разве что Аврора могла распылить рейдер кварковой боеголовкой, но ее все же следовало беречь на крайний случай. Может, аграфы удовлетворенно и потирали руки от нежданной добычи, но судьба не дала сбыться их кровожадным надеждам. Едва Яхонт сунул нос в промежуток меж минами, так еще и Ирен отвела пару из них в бок и немного прошел вперед, как со всех сторон рванули десяток мин. Взрыв стандартных противокорабельных мин, еще и начиненных антивеществом, и рассчитанных, вообще-то, на крупные корабли, вплоть до линкоров и авианосцев, практически в одно мгновение развалил продвинутый аграфский крейсер длиной метров 800 на два неравных куска. От него почти сразу же, чуть впереди расположения боевой рубки, отделился и продолжил полет вперед обломок под метров 300. А сзади немного притормозила остальная часть. Но явно это оказалось еще не все. Похоже, что и внутри корабля что-то взорвалось, и чуть позже из его корпуса, ближе к хвосту, в нескольких местах вырвались струи, состоявшие из множества мелких обломков. И почти сразу же и основная часть корпуса рейдера развалилась на две неравные части, среднюю, что побольше, и хвост поменьше, и они оба смахивали на бруски с скругленными углами и неровными стенками, особенно со стороны расположения двигателей и мест разрыва. Все, могучий аграфский рейдер Яхонт, и сильно неожиданно для самых эльфов, прекратил существование, и, скорее, при таком чудовищном взрыве мало кто из его экипажа мог выжить, даже в самых защищенных местах, как боевая рубка или орудийные башни, но кто-то мог и уцелеть. Толик уже успел столкнуться и с такими случаями. И тут растерянные Сапфиры и Изумруд резко встали, точнее, завернули широкие дуги, уходя в бок, и сами не хотели залезть на мины, и надо было убраться с пути стремительно разлетающихся во все стороны обломков. Одновременно они выпустили и рои малых кораблей, каждый примерно по десятку. Но тут и Тор с княгиней стали резко поворачивать обратно, и они сразу же выпустили по противнику впереди, уже показавшему им свой хвост, веер ракет дальнего и среднего действия, сначала просто болванки и фугасные, а после и остальные. И, главное, это сделала Аврора. Она прямо с дистанции действия ракет малого действия залпом выпустила по Сапфиру все, что достигало его. Одновременно и оба шигла практически в упор всадили по аграфскому легкому крейсеру все свои ракеты. Настроенный на легкую добычу, корабль, похоже, пропустил массу ракет, в том числе и с антивеществом. К тому же, Ирен одновременно выпустила по Сапфиру и точки и вееры своих вирусов. Штук 5 сильных взрывов вспухли на корпусе легкого крейсера, и заключительную точку поставила сама же Аврора. Почти сразу же последовали один за другим два залпа гравитационных пушек, и чуть позже серые сгустки щедро мазнули аграфский крейсер по гипердвигателю, еще и маршевым двигателем. В это же время внутри него, ближе к хвосту, рванули и внутренние запасы антивещества, и он тоже разделился на две неравные части, один побольше, наверное, тоже под метров 300, а другой уже поменьше. Хотя один выстрел из гравитационной пушки, и меткий, пришелся и по точке. Похоже, и вирусам удалось быстро проникнуть в сети скина фрегата, и он тоже резко встал. По нему больше и стрелять не пришлось, но Ирен кинула в него и повторный веер вирусов. Неожиданно добились успеха и Тор с княгиней. Большая часть их ракет была сбита, но часть, в том числе, опять же, с антивеществом, все-таки прошла через силовую защиту изумруда и ударила по маршевым двигателям и испарила пару из них. И крейсер резко, чуть ли не на месте, встал. То есть, он по инерции продолжил движение вперед, но ход у него сильно замедлился. Тут Толик, конечно, дал команду всему отряду прекратить разгон и возвращаться обратно, и Асир выпустил уже давно готовые малые корабли. Конечно, не все, а только с экипажами, самые крупные, опасные и лучше защищенные. А еще он и Зум кинули на противника вееры всевозможных вирусов. И, конечно, рейдер и крейсер тут же начали гвоздить по стреноженному противнику из всех доступных видов оружия. Аграфский крейсер попытался как бы отыграться, но у него уже работала лишь малая часть его оружейных систем. Похоже, и аграфские искины были не готовы к действию джарейских вирусов, явно не ожидали их встретить, а чуть позже меткие удары по хвосту крейсера достигли цели, и там сильно рвануло, развалив треть корпуса корабля, а то и больше, на мелкие куски. Явно антивещество взорвалось. Конечно, и тут большая часть экипажа погибла мгновенно, разве что в носу кто-то мог уцелеть. Потрясенный майор Жуль лишь взирал на боевой экран. «Князь, мы, получается, взяли и разгромили превосходящие силы аграфов. Жаль, адмирал лег на лечение. Он сейчас тоже бы сильно удивился. Конечно, аграфы нас будут искать, но я, князь, горд, что мне удалось увидеть такое. У меня, хотя у многих людских флотов, уже давно руки чесались, чтобы поставить их на место. Пусть ищут, дер-майор, нам они не страшны». Похоже, аграфы просто слишком обнаглели, если нам удастся достичь своих целей, то мы на них и внимания обращать не будем. Опуститься на один уровень с людьми, а то можно попробовать опустить и ниже. Но, вообще-то, еще ничего не кончилось. Некоторые аграфские малые корабли замедлили ход или даже зависли на месте, но большая часть явно успела перейти на ручное управление. Но они вперед лезть не стали, а повернули в стороны системы. Ясно, что против подавляющих сил противника воевать бесполезно. Тут, главное, вовремя смыться. Но джарийские малые корабли уйти никому не дали. Они обладали большей скоростью. Так и княгиня вперед рванула. Ей уже некого было бояться. И скоро все аграфские кораблики с разными повреждениями закувыркались в космосе. У некоторых и капсулы пилотов не выстрелились. Хотя, никто уже никуда не убежит. А так, интересно было наблюдать, как джарийские малые корабли ненадолго появлялись и исчезли. Но сама Аврора себя проявлять не стала. Она лишь выпустила боты к точке и большущему обломку аграфского рейдера, конечно, средней части, где остались боевая рубка и искины. Главное, надо было как можно быстрее, пока они не взорвали себя, пробиться к ним и снять их. И малые корабли Стора, так и сам рейдер подстраховали их, хотя, было тихо. Похоже, джарийские вирусы уже надежно парализовали все аграфские искины. Диглы, все еще в невидимости, выпустили почти все имевшиеся на Авроре дроиды. Но, тем не менее, вдруг оказалось, что часть орудий ближней обороны на носу Яхонта, странно кувыркавшегося не так далеко от средней части, еще действовала. Их внезапные удары уже заставили закувыркаться пару аратанских истребителей, но ответные удары Тора тут же уничтожили ожившие огневые точки. Тут из рейдера к носовому обломку Яхонта резво устремилась пара ботов с дроидами уже оттуда, и они начали взлом его корпуса. Дроиды с Авроры уже исчезли внутри точки и среднего обломка Яхонта. Тут до рубки и хранилища искинов было недалеко, и скоро они сняли на рейдере десяток аграфских искинов разного назначения, а взамен на обломок пока установили трофейный искин Стора, уже полностью подчиненный. К тому же, он тоже был аграфским, пусть и лишь восьмого уровня. Чуть позже дроиды вытащили из точки три искина. Второй аграфский искин уже взял фрегат под свое управление. Он оказался целым, и даже его экипаж из трех десятков аграфов, хоть и был сразу и полностью парализован гравитационным ударом, остался живым. И они все, потерявшие сознание, тут же были забраны на тор и положены в анабиозные камеры, на шадящий режим. Пусть пока полежат, ничего с ними не будет, зато со своими через Галанит связаться не смогут, а позже найдется кому ими заняться. И остальные два куска аграфского рейдера как бы замерли в тревожном ожидании. И, на самом деле, чуть позже дроиды Стора успешно вскрыли большие люки на его носовом обломке, а затем и потекли внутрь. Оказалось, что на нем стояли два вспомогательных эскина. Они, сильно парализованные вирусами, были сняты, и тут же на их место встал еще один трофей из пиратского рейдера. Но на носовые обломок его мощности хватало, и уже можно было не беспокоиться, что оттуда что-то вдруг стрельнет по кораблям отряда. И на молчаливый хвостовый обломок с Яхонта высадился отряд дроидов. Он имел задание подобрать тела погибших аграфов и, если найдутся, или пленить, или уничтожить сопротивляющихся членов экипажа. Желательно было не оставлять никаких свидетелей схватки и, конечно, по возможности разграбить обломки. А княгиня уже взялась за обломок изумруда. Он оказался большим, только длину имел сильно за 300 метров, и ширину, и высоту за сотню метров. Вот нос был острым, всего лишь пара десятков метров в диаметре. Сначала тоже надо было захватить эскины. Тут на абордаж пошли и дарки, и мексиканец. Но, вообще-то, до взятия обломка под контроль, людей запускать на него не следовало. И где-то через полчаса все шесть эскинов были найдены и сняты, и скоро вместо них обломок под контроль взял трофейный пиратский эскин, подчиненный Ирен. Чуть позже он сообщил, что на носу имеются выжившие аграфы, и часть даже в полном сознании, в том числе с подчиненными им дроидами. Три десятка полуживых эльфов были срочно переправлены на Тор, но вот далее по ходу по дроидам отряда была открыта ожесточенная стрельба. Надо же, а эльфы-то оказались живучими. Глава 20. Печально, но так тоже бывает. Да, конечно, неприятно. Хоть и небольшая задержка, но тут как бы каждая минута дорога. На мародерку обломков эльфийских кораблей у отряда оставалось не более дюжины часов. Скоростные эротонские и аграфские корабли уже наверняка ушли в прыжки в направлении системы ТХ-37-9, потому что с самого начала схватки эротонские корабли непрерывно ссыпали в космос всевозможные послания, а затем этим занялись уже аграфские. То есть начальство обоих отрядов прекрасно знало, что здесь случилось, и наверняка послало крупные военные силы для наказания подлых пиратов. И джарийскому отряду надо было побыстрее делать ноги. Никто из эротанцев, тем более эльфов, в его положение входить бы не стал, и Толик не желал разговаривать с ними с их пистолетом у виска. Само собой, глава попросил дарков и Хавьера пока вперед не лезть, а лишь надежно блокировать пути прорыва эльфов и начать минирование подручными средствами. Ну, просто некому было идти в отряде на абордаж столь крупного обломка, так и не следовало. Зачем напрасные потери? На помощь им уже выдвигались дроиды Стора и Авроры. Вот эльфы дураки. Да и зачем? Только хуже ведь себе сделают. Они уже проиграли. Хотя, достойно и уважение. Сам Толик бы ни за что не сдался. А Аврора уже занялась обломками сапфира. Дроиды со среднего обломка Яхонта быстро переместились на его носовую часть. И здесь сразу же были сняты шесть эскинов. Все произошло спокойно. Кстати, и на обломке нашлись живые аграфы, и даже два десятка. Но они, находящиеся в беспамятстве, и не могли оказать сопротивление. Они тоже срочно были переправлены на Тор. Тем временем на фрегате главный эскин Яхонта Ахер-10 был подключен к малой сети для срочного допроса, и он выдал все. А так этот эскин и в ходе схватки, хоть и пытался продержаться, так и не смог выдержать напора нескольких видов джарийских вирусов и потерял контроль над своим кораблем. Не получилось у него организовать достойный отпор захватчикам. Так вот, по его данным, в рейдовой группе клана, посланные для перехватывания важного эротонского курьера, навестившего с важным визитом, вообще-то, просто торговым, королевство гномов Крон, так и для выяснения судьбы пропавшего груза слез грез и выяснения, кто же столь успешно похулиганил в последнее время в окраинных королевствах, было до 500 членов экипажа и космодесантников. По сотне душ находилось на легких крейсерах, кстати, лишь чуть больших княгини, и чуть более 2,5 сотен на рейдере, само собой, сильно превосходившим Тор. По данным пленного эскина вдруг выяснилось, что на носу обломка изумруда находилась группа специального назначения клана примерно из 3 десятков бойцов, посланная для захвата курьера и доставки обратно членов экипажа эротонских кораблей, если курьер был бы захвачен. Но он смог уйти, хотя и джарийский отряд сильно помешал, и аграфы не знали истинных ТТХ курьера, вот и прошляпили. А вот наличие группы внушало опасения, но она пока не могла предпринять ничего серьезного, так как обломок уже находился под полной властью нового Искина, подчиненного Ирен. Спецгруппе пришлось бы прорываться вперед, ввязавшись в бой с внутренними турелями. В отличие от переделанных грузовиков, и на носу обломка имелись действующие и запасные реакторы, оттого энергия там была, и теперь это играло на руку уже захватчикам. Чуть позже выяснилось, что и на самом носу обломка Яхонта закрепилась большая группа членов экипажа и космодесантников, примерно полсотни эльфов, находившихся в сознании, и она уже вовсю перестреливалась с внутренними турелями, находящимися под управлением временного Искина. Пока эта группа начавшейся мародерки не мешала, но с ними надо было разобраться быстрее, а то к месту схватки стали подходить и остальные корабли отряда. Пришлось уже Толику самому, вместе с майором Жулем, лезть в изумруд и взять под управление все 6 зверей. Внутренние турели заперли спецгруппу в большом жилом отсеке, и, к счастью, важных коммуникаций там не имелось. Разведывательные дроиды уже определили местонахождение бойцов-эльфов. Что же, звери начали просто наносить удар за ударом своими гравитационными пушками. Заодно и кроты запустили в инфосеть отсека побольше вирусов, и им удалось на время парализовать боевых дроидов спецгруппы. И это почти сразу решило исход схватки. Еще немного позже упали на пол последние бойцы эльфийского спецназа. Кто-то из них был и убит, а кто-то и парализован. Гравитационные удары только так скручивали не то, что живые тела, но и сами внутренние конструкции. Майор Жуль до этого не видел работу джарийских дроидов, хотя и сам Толик не управлял ими во время боев. А вот сейчас пришлось, и, похоже, он вполне справился. «Князь, это же гравитационные пушки так работают, похоже, очень сильное оружие, я такие исковерканные конструкции вижу в первый раз, и еще вы сами неплохо управились этими дроидами». «Так, дер-майор, я уже воюю почти 1.5 года и все время управлял боевыми дронами. Пришлось научиться. И, да, звери и кроты действовали выше всех похвал. Жаль, что их у нас пока мало. Но, думаю, на базах клана мы найдем все, что нам нужно». А далее Дигл перебросил штурмовую группу на носовой обломок Яхонта. И там хватило пары ударов зверя, как эльфы сдались. Помимо 2 десятков погибших, еще после взрыва мин, и 10 после ударов дроида, нашлось и 3 дюжины выживших, в том числе и 1.5 десятка эльфиек. Оказалось, что своего рода походный бордель для командования. Майор Жуль лишь выругался. «Надо же, князь, опять рабыни. Сами аграфы недалеко ушли от пиратов. Наверное, и среди личного состава их найдем». Больше уже нигде сопротивления не наблюдалось. Корабли отряда стояли почти рядом с обломками. Плут вообще пристал к носовому обломку сапфира. В транспорты отряда полным ходом переправляли уцелевшие трофейные малые корабли и дроиды, подвернувшееся оборудование, боеприпасы и разное имущество. К мародерке было привлечено и до 2 десятка разумных с самых разных кораблей. Но, тем не менее, пока светить «Аврору» Толик не собирался. Малые корабли оттуда несли дежурство, а вот на «Диглы» собирали самое ценное и малогабаритное имущество, само собой, для переправки на фрегат. В общем, работа кипела. Само собой, в первую очередь сняли всевозможные аварийные маяки. Параллельно искали эльфов, и выживших, и погибших. Из 510 душ списочного состава удалось найти 130 выживших, в том числе, надо же, на Яхонте попалась и 6 дворфов, понятно, что находившихся чуть ли не в коме. В общем, нашли и 30 эльфиек, являвшихся как бы членами экипажей, но фактически поголовно превращенных в жриц любви. Как бы решили проблему дальних походов и нашли для себя такой выход. Хотя, как оказалось, походные бордели, пусть и неофициальные, но все-таки из добровольных жриц любви, набранных за хорошую плату, имелись и на людских кораблях. И здесь женщины понемногу были включены в экипажи всех кораблей. Вот на Яхонте бордель был набран специально для командования аграфского отряда, и из рабынь, 10 эльфиек, хотя, вместе на всех 3 крейсерах, все же погибли. Еще нашлись 3 сотни тел погибших мужчин, в том числе, вдруг, 10 дворфов. 15 спецназовцев и 10 космодесантников пали, понятно, уже в ходе последнего штурма. Остальные эльфы, Похоже, испарились или были разорваны в ходе взрывов. И больше всех повезло экипажу фрегата. Он выжил весь, в том числе и 4 жрицы любви, конечно, рабыни, и еще 6 рабов-эльфов. Оказалось, что в империи Агр тоже хватало рабов, в том числе и из людей, и представителей других рас, и из своих эльфов тоже. Просто на космический флот брали только их. И сейчас из сотни выживших эльфов мужчин 18 оказались рабами. Ну, повезло беднягам, и вдвойне. Из рабства они точно освободятся. Но вот из плена, скорее всего, будут отпущены еще не скоро. Судя по характерным ошейникам, и среди погибших их насчитывалось до 50. Все погибшие эльфы, хотя и живые тоже, пока были положены в анабиозные камеры на Торе. Так что, работы Максу и его матери хватало. Уж только ментограмм надо было снять больше 100. Небольшая группа из отряда навестила и обломки аратанских эсминцев. И 4 рваных обломка разной величины, оставшиеся от несчастных, хоть и храбрых, С-23 и С-37, по паре от каждого, были проверены быстро. И обломки оказались разными. У первого эсминца нос, в длину примерно под 200 метров, был метров на 40 короче, чем у второго. Вот его хвост, в длину под 140 метров, примерно настолько был длиннее. Так как иографы страстно желали захватить аратанские эскины в целости, то, как оказалось, ими щедро были применены вирусы. И они, надо же, все же не дали им самоликвидироваться. В общем, отряду достались 4 зависших эскина 8-го поколения, в том числе пара секретных, и 2 простых технических 6-го. Ирен сразу же убрала в них команды на самоликвидацию. Заодно отряду достались для изучения и образцы примененных эльфами вирусов. Уж Ирен, Асир и Зум настроены были их выделить и изучить. Только о цели миссии курьера удалось узнать лишь то, что он месяц назад навещал королевство гномов Крон, как бы с целью налаживания более широких торговых отношений, и фрегаты лишь встретили его в 3 системах отсюда и должны были сопроводить в Каммис. Само собой, как раз и эскины явились самой ценной добычей, оставшейся от аратанских эсминцев. Хотя, были подобраны еще все 16 малых кораблей, из них половина вполне исправных, как оказалось, прежних же типов, но, кроме 4 Ешек-6, модернизированных почти до 9-го поколения, и большая часть 2 десятков вспомогательных дроидов, еще и 4 десятков бытовых уборщиков оказалась исправной. Удалось подобрать и все 16 боевых дроидов, и вполне в исправном состоянии. Конечно, топливо и антивещество, и часть боеприпасов взорвались, сильно искорежив хвостовые обломки. Но в носовых частях все равно сохранились много самого разного имущества и до 1 боекомплекта снарядов. Было подобрано еще 10 булава 16 и под 100 булава 3 с разными боеголовками. Кроме того, с обломков можно было аккуратно снять и большую часть вооружения, так и оборудование разных систем. И много чего там осталось исправным или годилось хотя бы на запчасти. Еще и металлолом можно было сплавить по исходной цене. Жаль, конечно, что большая часть из 8 десятков членов экипажа эсминцев погибла, в том числе и весь командный состав, находившийся в боевых рубках. Основные удары как раз и были нанесены в середину эсминцев, в их район. Удалось найти лишь 2 живых, и то израненных и в бессознательном состоянии. Это оказались в основном специалисты по обслуживанию систем защиты и разведки, еще и связи. Кстати, самые ценные. Все они тут же были положены в медкапсулы. Как немного будут подлечены, у всех будут сняты ментограммы. И Толик еще не решил снимать с тел 50 найденных погибших нейросети и импланты. Жаль, но остальные пропали. Если не удастся передать аратанским властям, скорее, будут и сняты. Но это уже зависело от их отношения к отряду. Будут мирно сотрудничать, можно и передать. Если же захотят враждовать, то будет все как на войне. Прогибаться перед ними Толик не собирался. У новых джарийцев и землян свои интересы. И имперцы, стараясь заслужить милость тех же эльфов и гномов, запросто могли не только продать, но и сами выступить на их стороне. Так что, минимум контактов и с большой осторожностью. После небольшого размышления, Толик решил продолжить полет в намеченном направлении. Тем более, точка оказалась практически исправной. Ясно, что гравитационный удар повредил часть вооружения, но ее можно было заменить. Как ни странно, он являлся почти точной копией «Авроры», но чуть больше и немного не дотягивающей до фрегатов, и, ясно, менее совершенной. Конечно, содрали с джарийского аналога, просто все технологии повторить не смогли. Согласно данным его главного эскина Ир-9, Там стояли три мощных термоядерных двигателя и два гипердвигателя, конечно, слабее раза в полтора и имеющие худшие ТТХ. И вооружение уступало, хотя, не по количеству, а качеству, и ракеты, и снаряды были слабее и летали на меньшую дальность, и плазменные пушки средней дальности «Орхидея-8», и оба, к счастью, исправные, пусть и лучше эротонских, но все равно сильно уступали гравитационным. И еще в составе шести малых кораблей, и легких, не нашлось штурмовиков. В ангарах остались по паре разведчиков «Струйка-9», истребителей «Волна-9» и десантных ботов «Бутон-8». Но они, хоть места еще хватало, не пустовали, были забиты разными запасами. И эльфам приходилось брать в дальние походы большие запасы. Оказалось, что ракеты и снаряды были взяты по 2 и 3 боекомплекта. Это уже порадовало. Тут, на окраине Содружества, их было бы трудно достать, но трофеев хватало, и подходящие легкие штурмовики «Шторм-9» уцелели и на крейсерах. Порадовали и дроиды, числившиеся на фрегате. Два десятка вспомогательных разных типов, по четверке штурмовых и абордажных, больших и малых разведывательных и даже два десятка бытовых, и с лучшими ТТХ, чем у дроидов людей, все они свободно не продавались, и даже у пиратов не нашлись. А еще там нашлось 6 медкапсул СОН-10 и, что порадовало, большое количество картриджей к ним, как оказалось, пригодных и для биокамер «Авроры». Хотя, опять же, и медкапсулы, и картриджи к ним, и вполне целых, были найдены и на обломках крейсеров. Так что, после небольшого ремонта, фрегат становился одним из самых ценных боевых кораблей отряда. За дюжину часов ударной мародерки, помимо всякой мелочи, отряду удалось как бы разжиться и нехилыми трофеями. Но, главное, сейчас возможности у него оказались намного большими. Тор и бегун смогли взять на свои спины переднюю и среднюю часть обломков Яхонта. Вот широкий хвост аграфского рейдера, хотя, сильно изуродованный внутренними взрывами, некуда было положить. Он просто оказался шире всех кораблей отряда. И средняя часть крейсера разместились на малом десантном корабле лишь потому, что у него в середине корпуса имелись крылья, точнее, дополнительные летные палубы шириной в 150 метров в обе стороны. Хотя они и на самом деле выглядели своеобразными крыльями, у корпуса имели ширину в 250 метров, в конце – сотню, но высоту лишь 50. Шор и Бор взяли на свои спины носовые обломки сапфира и изумруда. Вот хвост первого крейсера разместился на весте, а у второго был развален на мелкие куски еще в ходе схватки. Часть из них удалось собрать и втиснуть в трюмы кораблей. Плут и Радуга взяли на себя носовые обломки С-23 и С-27, а Арго уже достались их хвосты. И, конечно, хвост Яхонта был перед уходом взорван на куски разной величины, и на месте схватки только они и остались. Жаль, конечно, там можно было снять много ценных запасных частей, но их уже некуда было положить, так и время сильно поджимало. Еще остались и мелкие обломки от других кораблей. Тоже невозможно было их все собрать и забрать с собой, времени не хватало, надо было спешить. Могли явиться как корабли Эротонского флота, так и эльфов, и местных королевств, не говоря уже о разных любителях поживы. Никто же не знал, где они тут все шастали, а схватка тайной не являлась. Так что, кто-то в течение ближайших же суток должен был сюда явиться, может и ранее, но уже на свою беду. Аврора и ее малые корабли бдили. Появится кто нежеланный, сразу же получит нехилые оплеухи, несовместимые с жизнью, хотя бы печальные для дальнейшего полета. А так, конечно, нарываться не хотелось. Поэтому отряду было необходимо иметь хотя бы небольшую фору. Оттого сейчас следовало аккуратно, прыгая по окраинам систем, как добирались в королевство Каммис, рвануть изо всех сил вперед. Глава 21. Глава 21. Неведомы пути дороги. И отряд тут же, уже после полуночи по корабельному времени, пусть и с большим временем на разгон, из-за грузов на спинах, ушел в гиперпрыжок. Запасов топлива и антивещества пока хватало. После системы Камтур было совершено лишь 3 прыжка. Вот через прыжков 4, скорее, 3, можно и надо будет пополнить запасы. Само собой, были выключены и забраны все мины. Что ни говори, с полной невидимостью они ценнейший ресурс отряда. Придется еще больше закупить как сами мины, так и материалы для создания генераторов невидимости. И еще как зеницу ока беречь тайну их устройства и охранять мастеров. Жаль, конечно, что пришлось привлечь к работам Тана Крила, но просто больше некого было. И, хорошо, что все так удачно получилось. Следующие две системы от Ран и Битран так и проскочили, не совсем у границ, а вынеся точки выхода и входа немного далее в космос. Как ни странно, в них было тихо. Они входили в королевство Ядрон, граничащее с Каммисом, но являлись существенно менее развитыми и особого интереса у соседей, похоже, не вызывали. Короче, обычные бедные родственники, побиравшиеся в Каммисе. С другой стороны, путь в эту сторону вел к окраинным системам, и трудно было ожидать бегства именно туда. Да, и сильно, чтобы не нарваться врагов, осторожничали, и скорости, как при разгоне, так и самом гиперпрыжке, упали почти в полтора раза. И грузы большие на корабли добавились, так еще и сами, чтобы добычу сберечь, скорости немного снизили, и ушли почти в полное молчание. Хотя обычные меры предосторожности, хоть и медленно, но корабли отряда доковыляли до системы Тристан, уже входящего в состав королевства Мирлан. Пятый день в пути, но совершили лишь три прыжка. А что делать, пока тихоходы, но зато и грузы все сохранили. Конечно, работа в отряде кипела. Все подсчитывали добычу и, кто мог, занимались ремонтом неисправной техники. Вот Толику, хоть и сильно хотелось быть рядом со Светой, пришлось зарыться на Шоре. Его отец уже не мог покинуть Арго, так как занимался проверкой и ремонтом эльфийских дроидов, пока технических, предназначенных для перевода на точку. Все-таки в ближайшее время фрегат требовалось привести в порядок. Туда капитаном срочно был переведен Клин, но, если честно, лишь временно. Ирен посоветовала отдать точку, как знак особого доверия, на Ниве и Тарку. Девушка вот-вот должна была выйти из третьей медкамеры, и в ее верности, хоть как, можно было уже не сомневаться. А глава вместе с разговорчивым Дитрихом и довольным Таном Крилом занялся производством генераторов невидимости. Мины он обязательно купит позже, а вот генераторы только так. Ох, светлейший, ну и шума теперь будет. А графы всю округу прочешут и на несколько переходов вокруг засады раскинут. Успеем мы выйти из возможного кольца облавы? Успеем, Тан Крил. Видите же, нигде не останавливаемся. Топлива у нас хватит. Вот сделаем еще прыжок и, пока шум не уляжется, на некоторое время спрячемся в одном месте. Там нас никто не достанет. Так и с трофеями надо разобраться.